Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Бродских, врача-психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, мы продолжаем о душевном здоровье наш разговор. Да, мы сегодня, как и обещали в прошлый раз, затронем тему очень такую непростую. Она связана с тем, как выздоравливают, по-настоящему выздоравливают люди, страдающие наркотической зависимостью, в частности у нас в центре. И какие бывают недоразумения, связанные с взаимоотношениями с родственниками наших больных, которые когда-то обратились к нам за помощью, чтобы мы помогли избавить их чада от зависимости. И они сами были инициаторами этого процесса. Ведь бывает и так, что сам-то больной и не желает. И, как правило, люди действительно под неким давлением родственников делают какие-то шаги и решаются на какие-то жертвы. Потому что в том состоянии, в каком они к нам приезжают, они даже очень часто не могут захотеть. Вот такой паралич воли у человека и такая расслабленность человеческого духа. Человек находится в таком дрейфе, в состоянии одержимости, мы так и говорим, в состоянии обсессии, когда от него уже мало что зависит. И он уже совершенно, может, даже и отчаялся. Поэтому, да, родственники, родители, матери, отцы, жены, там, дедушки, бабушки, они могут быть инициаторами этого процесса. Но ведь они часто не отдают себе отчета в том, как будет выздоравливать человек, да, на чем будет основано выздоровление. Ведь для них главная проблема – это наркотическая зависимость их близкого. И они видят решение этой проблемы в избавлении вот только от этого. Во всем остальном, прямо вот так вот при встрече, при консультации они говорят: «Прекрасный парень или девочка». Умница, талантливая, там, или талантливый, художественный, там, музыкальный талант, языков много знает. Вот, или там подает надежду, учится, хорошо учится, там, в институте где-нибудь, и подает надежды. Вот такая вот беда, понимаете, у нас случилась, и надо как-то ее решить, эту проблему. И когда мы говорим, что все не совсем так, что случайной наркомании не бывает, что, как вот мы в прошлый раз говорили, наркомания – это закономерный результат образа жизни, который человек вел до того, как начал употреблять наркотики. Да. Значит, кроме вот всего того прекрасного, о чем говорили родственники, есть какая-то серьезная внутренняя глубинная червоточина в человеческой душе, которая сводит на нет вот все эти усилия. Да, все, что, все хорошее, что он, чего он добился. А она была изначально. Она изначально была неуврачевана. И то, что это, в конце концов, увенчалась человеческая жизнь в начале жизни практически, увенчалась наркоманией, смертельно опасной зависимостью человека. Все это закономерно, да? Это закономерно, и вот надо понимать. Выход и, вот из той, да, именно червоточины. Мы пытаемся объяснять родственникам, что здесь изолированно, а только вычленить как-то одну наркоманию. И попытаться избавить человека от нее, и при этом оставить человека таким, каким он был раньше, это невозможно. Либо человек выходит из этого круга жизни совершенно. В результате вот этого хождения или бега по этому кругу он и стал наркозависимым. И принимает совершенно иной образ жизни, совершенно другими ценностями. Закладывает абсолютно новую, впервые в жизни, может быть, только он и закладывает какую-то духовно-нравственную базу под свою жизнь. Либо он погибает от наркотиков. Изолированно избавить человека, вот как вырезать аппендицит или какой-нибудь там опухоль, избавиться так от наркомании невозможно. То есть вот таково должно быть отношение. То есть надо просто выйти из этого круга. Да. И тогда, понимаете, ведь как встает вопрос. Ведь родственники могут меня спросить: так выходит, что и мы находимся в этом круге бессмыслицы и суеты, которая вот его вот довела до этого, а нас еще нет, получается так, ну, я ничего не могу поделать. Но очень часто да. Очень часто да. Так и бывает. То есть нужно просто поменять жизнь, образ жизни, да? Да. И не только непосредственно этому человеку, а всем его ближайшим родственникам, окружению. Легко да? сказать поменять. Но суть-то в этом. Да. Я могу, конечно, так сказать, что это не только его проблема. Угу. Он не с Луны свалился, этот юноша или девушка. Угу. Он воспитан вами, дорогие родители. И, значит, он плоть от плоти вы, и кость от кости вы, как говорил Адам. Поэтому проблемы как бы нужно искать в себе, решение проблем нужно искать в себе. И пересматривайте свою собственную жизнь. Потому что вот вас, в силу того, что вы родились в другую эпоху, жили при других обстоятельствах, при других каких-то общественных ценностях и так далее, вы миновали вот этой катастрофы, в которой он оказался, а он нет. Но он усвоил ваш образ жизни. И там, может быть, примешался еще чей-нибудь, но в основе-то ваш образ жизни, родительский. Поэтому, если мы беремся оказывать человеку помощь, то будьте готовы, что... И тоже родители, окружение должно оказать эту помощь. Да, что и вам тоже придется... Достанется, называется. Придется что-то в своей жизни менять. Во-первых, ваши ожидания не оправдаются по поводу того, что он останется таким, каким был хорошим, с вашей точки зрения, мальчиком или девочкой. Вот. Но при этом он, как кошмарный сон, будет вспоминать просто свою наркотическую зависимость. Нет, он будет другим. Человек из болезни выйдет другим. При этом ни мы, ни вы, ни он. Никто не знает, каким. Каким его сделает Господь. И это будет только начало, мы только положим начало этому преображению человеческой личности, которое потом в течение всех оставшихся лет, которые Господь ему отпустит, будет продолжаться и совершенствоваться. И может даже так получиться, что результаты вот такого лечения родственников-то разочаруют, потому что они хотели видеть в своем сыне или дочери продолжателя своего дела, например, они хотели видеть его предпринимателем, бизнесменам, чтобы он мог брать от жизни все и наслаждаться этой жизнью. А вот наркотики мешали. Угу. Избавьте его, пожалуйста, от наркотиков, они не дают ему и жить. И пусть наслаждаются. Да, жить полноценной жизнью. Угу. Когда они приезжают, иногда вот так вот в моем кабинете там происходит встреча родителей, там, братьев, сестер со своими больными родственниками. Они говорят, ну что ж ты, ну, сейчас, например, лето, там, пляж, девочки, кино, вино, домино, знаете, как принято говорить. А ты тут паришься, ну, вот надо было тебе эти наркотики употреблять. А вон, если он провел несколько месяцев в нашем центре, он смотрит на своих родственников, как на... Как на кого, интересно, он смотрит. Немножко не в теме находящихся людей. Вот, ну и так, мягко отшучивается. Но ведь когда-то он вернется... домой. Пройдет еще несколько месяцев, он вернется домой, и тогда вот эти нестыковки, эта разница жизненных позиций, она войдет в соприкосновение. И вот тогда возможны даже конфликты. И такое, сначала непонимание, потом да, конфликты. Да. И такое, к сожалению, было. Было. Да. Ведь родственников, в общем-то, не интересует, чем мы там с ним занимаемся. Лишь бы он потом не употреблял наркотики. И мы заранее предупреждаем, что знаете, что человек будет другим. Да ладно, Бог с ним, лишь бы наркотики не употреблял. Какой бы там ни был, лишь бы наркотики не употреблял. А потом, когда суть до дела оказывается, а он же сейчас такой и будет, что ли, всю жизнь? Ненормальный. Что он так и будет? Богу молиться каждое утро, каждый вечер. В церковь таскаться каждую неделю будет. Там в грехах каяться. И у нас как бельмом на глазу находиться в доме. Все время на совесть давить. Что, и некоторые говорят, вот у нас сейчас свой святой в доме появился. Или там силком нас сейчас в Царствие Божие будет тащить. Ну вот много всяких вот таких нелепостей. Высказывай. Да, приходится слышать. Ну что тут скажешь. Мы для этого проводим родительские собрания. И насколько это возможно. Потому что каких-то родителей просто невозможно вызвать на этот разговор. И в силу того, что они далеко находятся, потому что у нас издалека бывают люди, и им нет возможности вырваться. И в силу того, что они ничего не хотят слышать на эту тему. Я свою жизнь прожил нормально. Я не пьяница, не наркоман. Вот. Я жил нормально, как хотел. Все у меня было. Вот. А мне меняться поздно уже. Ну, если вот он сейчас таким будет, вот как бы ущербным, ну что теперь делать? Ладно. В общем, поддержка со стороны родителей бывает не всегда, со стороны родственников бывает не всегда. А человек, вышедший из нашего центра после реабилитации, он на правильном пути, но еще не утвержден. Он еще не очень твердо стоит на ногах. И он нуждается в этой поддержке. Она ему нужна, как воздух, чтобы близкие его поняли, и не только поняли, а и вместе с ним покаялись. Ведь он-то знает, что такое покаяние. А многие из родителей нет. То есть он начинает видеть родителей, вообще окружающих другими совершенно глазами. Да, и он к ним... И происходит, очевидно, уже другая какая-то драма внутри человека, да? Конечно. Но, может быть, он в силу того, что он пришел к Богу, что он молится, что он к духовной жизни стремится, может быть, это не так остро, конечно, им переживается. Он понимает, да, суть. Вот этих вот всех дел. Конечно, но он... все равно ему, наверное, тяжко, так сказать, если родители все-таки возникает непонимание со стороны родителей, там, ближайших родственников. Да, да, любой человек, который вот вошел в церковь и обнаружил всю красоту и значимость православия для человеческой жизни, он не может равнодушно смотреть на то, как люди живут в безбожии. Ему хочется быть проповедником. Просто из сочувствия к людям. Не для того, чтобы показать свое преимущество над ними, похвастаться там или что-то такое, ткнуть носом и сказать, что посмотрите, что вы творите. Нет, а именно из сострадания, потому что он понимает всю степень всей катастрофы, когда человек живет без Божьей. Он-то уже понимает. Это, знаете, обычное, как бы, такое инстинктивное движение души, человека, выбравшегося из болота, стоящего более-менее на твердой почве, и который видит, что есть люди, которые там еще тонут, и хочется протянуть руку. А очень часто от этой руки отказывается. И мы даже предостерегаем наших выпускников и говорим, чтобы они не торопились с этим, не пытались завести в церковь как можно быстрее своих родственников, близких там и так далее. Нет. То есть вы и работу проводите не только с родителями, но и непосредственно с ребятами. Да, мы это предупреждаем, как нужно себя вести. Нужно, конечно, молиться за своих родственников, и тогда Господь как-то управит. Нужно самому быть просто примером, привлекательным, как бы, таким образцом для подражания, чтобы родственники увидели, что тот образ жизни, который наш выпускник ведет, сделал его лучше, чем он был. Что он этот образ жизни облагородил человека. Что во многом, пусть он даже непонятен, но это некая тайна, она свидетельствует о чем-то очень высоком и глубоком, что зародилось и живет в человеческой душе. И это само по себе должно быть привлекательно и вызвать желание подражать. А зачастую бывает так, что наши ребята, ну, что не хватает им терпения, и они начинают там говорить о грехах, о покаянии, вот, о том, что неправильно мы все живем, и так далее, и это может сыграть наоборот, отрицательную роль может сыграть, и мы об этом предупреждаем. В общем, видите, не такое простое это дело. Непростой вопрос, да. А вот такие вопросы задают, да, вот вам звонили, да, после наших бесед. Да, да, да, да. Как относиться в данном случае, как строить отношения? Да, очень много ребят прошли и через наш центр, и через другие православные центры. И некоторые воцерковились самостоятельно, это такое тоже бывает, хотя это, конечно, несоизмеримо более труднее, чем в условиях реабилитационного центра. Вот, поэтому оказывается, что полечиться от наркотиков – это не в больничке полежать. Когда ты... Так а в больничке смысл-то? Да, все-таки, зашел, вышел. Мне кажется, и... мы же об этом тоже ведь с вами говорили. Да, мы говорили об этом. Это серьезное дело. Если, скажем, мой сын или дочь пристрастились к наркотикам, это значит, в мою жизнь вошел Господь с призывом изменить мою жизнь. Да, вот мы же говорим, что каждая болезнь, это не случайно дается человеку. Это как бы знак того, что нужно обратить внимание. Да. Если заболел мой сын, значит, это ко мне призыв Бога о том, чтобы я покаялся. Ведь не чьего-то другого сына или дочь, а моего. Это моя кровь. Это самый близкий мне человек. Значит, Господь имеет в виду меня, а может быть даже и в первую очередь меня. Потому что мой сын или дочь в свои там 14-15 лет еще не насобирали такого количества осознанных грехов, которые я насовершал. И мы знаем прекрасно, что Господь болезнями детей наказывает родителей, чтобы родители вразумились. В первую очередь. Да, поэтому страждущему-то мы поможем, наркозависимому-то мы поможем. А вот прислушаются ли родственники, близкие к этому призыву? Узнают ли в этом, во всем, призыв к тому, чтобы менять свой образ жизни? Это большой вопрос. Итак, вот, подводя, значит, подводя черту под нашим сегодняшним разговором, на что нужно обращать внимание родственникам, ближним и самим ребятам, тем, кто у вас, вот, скажем, или не у вас, проходит реабилитацию против наркозависимости или алкогольной зависимости. Вот снова просто так сказать. Ну, давайте я вот с чего начну. Что, во-первых, в семье, после того, что случилось, должна воцариться настоящая любовь, любовная атмосфера. Не должен быть человек отверженным, а наоборот. Вот то, что с ним произошло, наркотическая или алкогольная зависимость, неважно, что бы ни случилось, это повод к тому, чтобы еще больше его любить. Но как? И вот надо понимать, что нам надо учиться любить. И родственникам своих больных, и тем, кто проходит у нас лечение, нужно менять свое отношение к родственникам и учиться любить по-другому, так как Богом заповедано. Мы не можем вторгаться в свободу человека. Человек все равно свободен, и он сам определяется в этой жизни. Но мы должны учиться правильно сострадать. А значит, правильно любить друг друга. А без Бога это невозможно. Вот если случилась с нами беда, то тогда мы обращаемся к Богу, чтобы Он управил нашу жизнь. Мы подразумеваем, чтобы Он и вылечил нашего родственника. Но чтобы Он управил нашу жизнь вообще. Потому что в нашей жизни что-то радикально не так. Если в результате всего того, что наша семья, которую мы считали благополучной, потерпела такой крах, ведь если это единственный ребенок, значит, по сути дела, если ничего сейчас не изменить, на этом прерывается мой род. А это значит, что нужно заново пересмотреть всю свою жизнь. И возможно, что и не страдающим зависимостью родственникам тоже нужно начинать жить заново, на новом основании. Ну, если ведь не наркозависимый, то это не значит, что человек, так сказать, живет нормальной жизнью, а чаще всего ненормальной. Вы знаете, вот да. У нас недавно была комиссия правительства Свердловской области, межведомственная, и некоторые члены этой комиссии, побывав у нас в центре и узнав, как там происходит реабилитация, говорили так: всем нужна такая реабилитация. И я бы с удовольствием здесь полгодика пожил бы. Прошел бы такой курс, да, лечения. Конечно. Духовного такого лечения. То есть нужно просто, нужно круто изменить жизнь, нужно сделать ее духовной, нужно сделать ее приближенной к Богу, если вот так вот суммировать наш разговор, подводить черту. Я думаю, что мы на этом сегодня закончим нашу беседу, Вячеслав. Я хочу напомнить, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие врач-психотерапевт Вячеслав Боровских, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полесском. Мы говорили о душевном здоровье и, главным образом, о том, как относиться и самому наркозависимому к себе, и окружающим, главное, его людям, к нему. Для того, чтобы его понять, для того, чтобы его принять вот после лечения, и для того, чтобы повести нормальную, хорошую, добрую духовную жизнь. Спасибо вам. Я думаю, что напомним телефон. Да, пожалуйста, нашим слушателям. За консультациями и за предложениями тем для разговора здесь в студии обращайтесь по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Спасибо. Спасибо вам. И до свидания. До свидания.